Только совершенной невинностью Парамонова по исторической части можно объяснить его трактовку этого сюжета. Меланхолически замечают современные комментаторы записок маркиза, попутно приводя бесспорные свидетельства серьезной болезни императрицы. Надо отдать должное Парамонову. В качестве знатока он совершенно неуязвим. В этой области, где он с такой эффективностью подвязался и которую можно было бы условно назвать сексуальной культурологией, он действует, повторим это еще раз, как истый марксист. Он объясняет все сущее, исходя из некоторого универсального подозрения, или, как сказал бы Достоевский, из идеи, попавшей на улицу, которая, то есть идея, сделалась своего рода шпаргалкой для доверчивых школяров. Невинность по исторической части является здесь необходимым условием жанра. И если автор подростка, чье отдающее педофилией название должно было бы крепко насторожить Парамонова, наделяется тайным влечением к роковому красавцу Спешневу, что мешает маркизу де Кюстину, легитимисту и преданному стороннику Бурбонов, усмотреть в русской законной монархизе узурпаторшу его заветнейших прав. Примечание. Осмелимся предложить еще несколько сюжетов для размышлений в избранном Парамоновом направлении. Например, не убирает ли Петр Степанович Верховенский, в отличие от Кюстина, немысленно, а буквально своих потенциальных соперниц Лизавету Тушину и Марью Лебяткину, чтобы безраздельно завладеть красавцем-аристократом Ставрогиным, к которому малопривлекательный демократ Петруша явно неравнодушен? И затем, не кажется ли нашим эротическим следопытам несколько подозрительной привязанность государя к Бенкендорфу, который был не только чрезвычайно обласкан монархом, чьей красотой генерал так искренне восхищался, но и неизменно приглашаем в императорскую коляску во время долгих поездок и продолжительных отрывов императора от семьи? Полагаем, можно было бы с блеском развить эти скромные наблюдения. «Папа после 6 лет брака был влюблен в мама», — говорит императорская дочь. «Любил видеть ее нарядно одетой и заботился о самых мелочах ее туалета. Мама тотчас же соглашалась с ним, и папа, немного смущенный и сконфуженный, усиливал свою нежность к ней». Проходят годы. В 1837 английская «Таймс» позволяет заметить, что русский царь, который долгое время был образцом супружеской верности, ныне явно пренебрегает женой. Кюстин, в свою очередь, упоминает про тайные любовные похождения, которые злые языки приписывают царствующему монарху. Злые языки особенно развяжутся после кончины государя. Пушкин полушутливо называет жену, чтобы она не кокетничала с царем, который по причине ее жестокости завел себе гарем из театральных воспитанниц. Эти слова есть в большей мере семейственный юмор, нежели свидетельство исторического порядка. Еще менее последнее относимо к рассуждениям иностранцев. Царь, утверждает один из них, самодержец в своих любовных историях. Если он отличает женщину на прогулке, в театре, в свете, он говорит одно слово дежурному адъютанту. Особо привлекшее внимание божества попадает под наблюдение. Предупреждают супруга или родителей о чести, которая им выпала. Нет примеров, чтобы это отличие было принято иначе, как с изъявлением благодарности. Драматическая судьба актрисы Варвары Асенковой опровергает это безапелляционное утверждение. Равным образом нет еще примеров, чтобы обесчещенные мужья или отцы не извлекли прибыли из своего бесчестья. Далее автор приводит слова, якобы принадлежащие фрейлине императорского двора. «Мой муж, фрейлины, как известно, были не замужем, никогда не простил бы мне, если бы я ответила отказом». Все эти занимательные подробности сильно преувеличены.